Я тихо ахнула. «Понятно. Не сочти меня излишне любопытной, но могу ли я все же узнать, к чему нам в доме карманник?» «Красть письма, Саксоночка», – спокойно ответил Джейми. «О, я начинала понимать. От его высочества проку сейчас никакого. Всякий раз, когда мы видимся, он начинает вздыхать о Луизе де Латур или же скрежетать зубами и чертыхаться, потому что они, видите ли, в очередной раз поссорились. И в том, и в другом случае единственная его цель – побыстрее напиться». Мар уже потерял с ним всякое терпение от этих перепадов настроения. И от Шеридана ничего невозможно добиться. Герцог Мар являлся самым уважаемым человеком среди парижских якобитов. Это был стареющий мужчина с безупречными манерами. Одним из первых поддержал он короля Джеймса в его неудавшейся попытке захватить власть в 1715 году. И после поражения под шерифом Смюром последовал за своим королем в ссылку. Я встречалась с герцогом. Он нравился мне, приятный пожилой господин с отменными манерами и прямой, как сама его натура, спиной. Теперь он с тем же рвением поддерживал сына своего господина, без особой, впрочем, благодарности со стороны принца. Была знакома я и с Томасом Шериданом, наставником принца, тоже весьма преклонных лет господином, который вел всю переписку его высочества, переводя его полуграмотные и преисполненные нетерпения тирады на придворный французский и английский. Я села и пристегнула чулок. Фергюс, для которого созерцание голых женских ног было очевидно не в новинку, не обратил на эти мои манипуляции ни малейшего внимания. Целиком поглощенный Бельбоке. «Письма, Саксоночка, — сказал Джейми, — мне нужны письма из Рима, с гербом стюартов на печати, письма из Франции, Англии, Испании. Можно добывать их в доме принца. Фергюс будет сопровождать меня туда в качестве пажа. Или же через папских посыльных, которые их доставляют, желательно знать всю информацию заранее. И вот мы заключили сделку», – продолжал Джейми, кивком указав на своего нового слугу. «Фергюс будет раздобывать все, что меня интересует. Я же взамен одевать и кормить его, а также платить по 30 икю в год. Если его схватят, так сказать, с поличным, я сделаю все, что в моих силах, чтобы выручить его. Если это окажется невозможным, и он потеряет ногу или, скажем, ухо, я обязан содержать его до конца дней. А если парнишку повесят, тогда в течение года я гарантирую ему отпевание в церкви. Думаю, сделка честная, как тебе кажется?» По спине у меня пробежали мурашки. «Боже мой, Джейми!» Только и смогла пробормотать я. Он покачал головой и потянулся к Бельбоке. «Не нашему Богу надо молиться, Саксоночка, а святому Дисмусу, покровителю воров и шпионов». Джейми взял Бельбоке у мальчика, резкий взмах руки, и шарик из слоновой кости, описав параболу, с хлопком опустился в стаканчик. «Понимаю», – сказала я и продолжала с интересом наблюдать за мальчиком, который, взяв у Джейми игрушку, снова стал упражняться. «Где ты его нашел?» «Встретил в публичном доме». «Ах, ну да, конечно! Как же могло быть иначе?» Я не сводила глаз с пятен грязи на его рубашке, который ты посетил, как я понимаю, по неким вполне уважительным причинам. «О да», — ответил он, откинулся в кресле, обхватил руками колени и, усмехаясь, смотрел на меня. «Думаю, тебе доставило бы больше радости обнаружить меня в этом заведении, нежели в темной аллее с проломленным черепом». Тут я увидела, как темные глаза Фергюса, оторвавшись от Бильбаке, застыли на каком-то предмете. Я проследила за его взглядом. У стены на столике стояло блюдо с пирожными. Маленький острый язычок облизал нижнюю губу. «Кажется, твой протеже голоден», — сказала я. «Почему бы не покормить его? А ты тем временем расскажешь, что, черт возьми, произошло с тобой сегодня». «Шел я в доки», — послушно начал он, поднимаясь. «И как раз миновал Рю Эглентин, когда вдруг почувствовал на спине чей-то взгляд». Джейми Фрейзер отслужил 2 года во французской армии, дрался и воровал с шайкой шотландских бродяг. Затем его преследовали и гнали через болота и горы с родной земли. От всего этого у него выработалась чрезвычайная подозрительность, и ему часто казалось, что его преследуют. Он не мог объяснить, был ли то звук шагов за спиной или же чья-то тень, подозрительно мелькнувшая поблизости, или что-либо еще менее осязаемое. Но предупреждением об опасности служили вставшие дыбом короткие волоски на затылке. Повинуясь этому сигналу тревоги, он свернул на углу налево, а не направо, как обычно, обогнул лоток торговца горячими пирожками и еще один со свежими овощами, затем нырнул в колбасную лавку. Прижавшись спиной к стене у входа, осторожно выглянул на улицу. Лицо его загораживали подвешенные к потолку утиные тушки. Буквально через секунду на улице появились 2 мужчин. Они шли рядом и озирались по сторонам. Каждый ремесленник и работяга в Париже был отмечен характерным для его профессии знаком. И Джейми без труда угадал в этих 2 моряков. Если маленькая золотая серьга в ухе одного из них, плотного коротышки, еще не внушали полной уверенности, то красновато-коричневый загар на лицах обоих говорил о том, что его обладатели – заправские моряки. Привыкшие к качанию палубы под ногами, моряки редко ходят прямо. Эти же 2 скользили сквозь толпу, как угри, огибающие подводные камни, а рыскающие глаза – ощупывали прохожих, нищих чиновников, домохозяек и торговцев. Словом, морские волки вышли на поиски крупной добычи. «Я дал им пройти мимо лавки», — продолжал Джейми, «и уже собрался было выйти через черный ход на другую улицу, как вдруг увидел еще одного, совсем рядом, в проходе. Одет он был примерно так же, как и 1-е 2. Длинные немытые волосы свисали до плеч. За пояс был заткнут нож для разделки рыбы с руку длиной. Низенький, крепкого телосложения человек этот загородил собой весь узкий проулок и стоял неподвижно, пока его обтекали людские волны. Очевидно, его оставили на стреме, пока 2 сообщников продолжали поиски. «Я не знал, что же делать дальше», — говорил Джейми, потирая нос. «Конечно, в лавке я был в безопасности, но выйти оттуда не мог. Меня тут же заметили бы». Он нервно обернулся, разглаживая на коленях алую ткань килта. «Ну и как же ты поступил?» — спросила я. Фергюс, не прислушиваясь к нашей беседе, методично набивал карманы пирожными, изредка украдкой откусывая по кусочку. Джейми перехватил мой взгляд и пожал плечами. «Мальчик не привык питаться регулярно», — заметил он. «Пусть себе ест на здоровье». «Да, конечно», — согласилась я. «Но что же дальше?» «Я купил колбасу», — просто ответил он. Точнее говоря, то был дюндин. Это лакомство готовили из утиного мяса с добавлением ветчины и оленины. Все это варили, набивали в кишку и затем вялили на солнце. Получалась колбаса длиной дюймов 18, твердая, словно древесина дуба. «Не мог же я выйти с обнаженной шпагой», — продолжал Джейми. «С другой стороны, проходить без оружия мимо того парня в проулке тоже не хотелось». Зажав в руке дюндин, Джейми наконец вышел из лавки в проулок в направлении к дежурившему там незнакомцу, глядя ему прямо в глаза. Незнакомец спокойно выдержал его взгляд, не выказывая ни малейшего интереса или неприязни. Джейми мог бы подумать, что ошибся, не заметил он, как его страж быстро подмигнул кому-то, находившемуся у него за спиной, повинуясь инстинкту, выработавшемуся в самых рискованных обстоятельствах. Джейми рванулся вперед, сбил незнакомца с ног и в тот же миг, поскользнувшись, сам упал лицом вниз на грязные камни мостовой. Люди с криками разбегались в разные стороны. Почти немедленно Джейми вскочил на ноги, успев заметить пущенный в него нож. К счастью, бандит промахнулся, и нож вонзился в лоток, где торговали лентами. «Стоило мне хоть капельку усомниться в их истинных намерениях, и твой муженек отмучился бы», — коротко добавил он. Однако колбасы он во время падения из рук не выпустил и нашел ей применение. Из всей силы шарахнул ей нападавшего по лицу. «Нос я ему точно сломал», – задумчиво произнес он. «Во всяком случае, этот подлец отпрянул. Я же проскочил мимо него и пустился бежать по рю Пельетье». Прохожие с воплями разбегались, точно стая испуганных гусей. Вид несущегося по улице громадного шотландца в развивающемся килте способен был устрашить кого угодно. Джейми не останавливался и не оборачивался. По возмущенным крикам, доносившимся сзади, было ясно, что преследователи все еще гонятся за ним. Королевские гвардейцы редко патрулировали улицы этого района, да и от окружающих помощи ждать не приходилось, разве что сутолока на улице могла немного задержать преследователей. Кому охота вмешиваться в уличные разборки, тем более ради какого-то иностранца? «Улица там прямая, без всяких ответвлений», — говорил Джейми. «И мне непременно нужно было бежать до того места, где можно было бы обнажить шпагу и прижаться спиной к стене. На бегу я толкал запертые двери. Наконец повезло, одна оказалась открытой. Ворвавшись в полутемную прихожую, Джейми промчался мимо опешившего портье, потом, отбросив штору, оказался в центре большой, хорошо освещенной залы. То был салон пресловутой мадам Лизы. Он понял это, когда в ноздри ударил щекочущий запах духов. «Понимаю», — сказала я и прикусила губу, «надеюсь, что уж там шпагу вытаскивать тебе не пришлось». Джейми сощурился и ответил уклончиво: «Полагаю, Саксоночка, у тебя достаточно развито воображение, чтобы представить, какой эффект возымело столь внезапное мое появление в борделе, да еще с огромной колбасой в руке». Воображение не подвело. Я расхохоталась. «Господи, хотела бы я видеть эту сцену!» «Слава Богу, что не видела», — сухо ответил он. Щеки его зарделись от гнева. Не обращая внимания на комментарии, последовавшие от изумленных обитательниц заведения, Джейми осторожно пробирался через целый строй голых ляжек, именно так он выразился, пока вдруг не заметил у стены удивленно глазеющего на него Фергюса. Обрадованный, что увидел, наконец, представителя мужского пола, Джейми схватил мальчугана за плечо и стал жаром умолять его показать, где находится черный ход, причем немедленно секунды. прихожей я уже слышал топот и грохот», — объяснил он. «Это означало, что преследователи вот-вот настигнут меня, и мне вовсе не хотелось начать размахивать шпагой и драться не на жизнь, а на смерть среди целой толпы голых дамочек». «Да, перспектива устрашающая», — согласилась я. «Так значит, мальчик помог тебе?» «Да». «Он не колебался ни секунды, умница, молодец!» «Сюда, мсье!» — крикнул он, и мы вбежали вверх по лестнице. Потом заскочили в какую-то комнату, выбрались через окно на крышу, а там и след наш простыл. Джейми с нежностью посмотрел на своего нового слугу. «Знаешь, — заметила я, — большинство жен не поверили бы ни одному твоему слову». Джейми вытаращил глаза. «Нет? Почему?» «Ну, вероятно, потому, — ответила я, — что они замужем не за тобой, а за кем-то другим. Я рада, что тебе удалось уцелеть, однако сейчас меня больше беспокоит другое. Кто же они были, эти твои преследователи?» «Тогда у меня не было времени как следует поразмышлять на эту тему, — ответил Джейми. Но теперь оно есть. Однако по-прежнему не имею ни малейшего представления, кто они и почему за мной гнались».